Дыхание на камне. В приподнятом настроении, с чувством легко выполненного долга, выскочил я из тенистого сквера на свет. За этот час ласковое тепло стало жарой, и раскаленный воздух сгустился и застыл посреди улиц. Я смотрел на улицы новыми глазами. Это мне следовало уже делать, чтобы подтвердить зрительными впечатлениями материал, тезисы которого мне были только что изложены. Но, по-видимому, стало слишком жарко, так чтобы очень по-новому я не видел. Тогда я решил припомнить, какие же положения, необходимые мне подтвердить зрительными впечатлениями, и с ужасом осознал, что кроме нескольких телодвижений интервьюируемого ничего не помню. Схватился за книжицу, там было записано до обидного мало и непонятно. Наткнувшись в записках на название экспериментальной улицы, я решил отыскать ее. К счастью, она была неподалеку. Та свежесть и бодрость, которую одним своим видом внушал мне недавний собеседник, как рукой сняло. Был ли он? Не придумал ли я все это? Уже думал я, расплавляясь от жары. Я шел по улице, прислушиваясь к себе в ожидании того момента, когда во мне возникнут те высокие мысли и тот светлый строй, то хотя бы бодрое настроение, которое по замыслу весь этот комплекс неизбежно должен был во мне вызывать. Все здесь было выстроено разнообразно, своеобразно и со вкусом, ничто напрасно не торчало, все было учтено по отношению к соседствующим строениям. Горизонталь сочеталась с вертикалью, а открытое пространство с замкнутым. Ничто не препятствовало взгляду. Ему было спокойно, и он ни на чем не задерживался. С удивлением я обнаружил, что уж давно иду по этой улице, она вот-вот кончится, что была обозначена неким безобразным строением, не кстати торчавшим на углу. Именно его я давно уже видел. Я прошел эту улицу, напрасно прислушиваясь к себе, никакой мысли, хоть какой-нибудь, во мне не возникло. То ли жарко, то ли вообще нельзя нарочно ждать мысль. Вот кафе, насквозь все прозрачное, и такой же универмаг. Даже если бы в кафе действовала кофеварочная машина, а универмаг был завален джинсами, и к тому же и универмаг, и кафе не были бы закрыты на обед, все равно все осталось бы таким же, готовым, пустым и ждущим. Цветочный магазин в форме вазы, в котором необходимо игриво пропрыгать по там и сям расположенным плиткам. Этой штуковины о великом человеке, жившем на этой улице, этого мемориала, который так и бросается в глаза, я так и не увидел, как не смотрел. Приятные расцветки, приятное сочетание плоскостей. Вдруг на какой-то из плоскостей пузырьки золотые восходят вверх, как из стакана, или будто внизу дышит большой карп. Вот такая же и мысль, — подумал я, — возникла во мне, как эти пузырьки, и единственная. Что же это? Зачем же это строители за меня думают? Что я должен думать и как? Они что, для меня думают или за меня думают? Вот в чем вопрос. Обо мне или мною, чтобы мне было удобно и хорошо, или им в их представлении обо мне. Ведь без очень многих услуг я могу и обойтись. Такой уж суровой надобности, чтобы за меня думали и любили, ели и спали, у меня пока не возникло. С этим я еще по мере сил пока и сам справлюсь. Мне необходимо место для того, чтобы за меня ничего этого не надо было делать, ни думать, ни любить. Место, где бы я делал это сам. Такая обидная мысль вдруг пришла мне в голову, и я чуть ли не с радостью смотрел на еще не снесенное безобразие, эпохально торчавшее в конце улицы. У меня была назначена встреча с одной издательницей, не деловая, просто я еще что-то не успел осмотреть, парк, фонтан и картинную галерею. Без этого я не имел права уезжать, и мы встретились. И то ли я был действительно раздосадован, то ли в течение 10 дней, встречаясь исключительно с друзьями поэта, соскучился по женскому обществу и теперь пользовался редким в Ереване случаем быть спутником интересной женщины, не доводящейся никому родственницей. Но с излишней страстностью начал я ей излагать свои архитектурные переживания и расцветал с каждой фразой: такой горячий и искренний человек. Понимаете, он совершенно не услышал моего вопроса, только про Петра и услышал, а ведь и про Петра я в другом смысле говорил, возможно, не в самом лестном. Понимаете, я перед отъездом к стыду своему в первый раз, ведь я коренной, и дед, и отец, и прадед были петербуржцы, посетил домик Петра. Я случайно на него набрел. Надо же, 30 лет не подозревал о его существовании. Думал, что домик Петра и летний дворец одно и то же. Ну да не в этом дело. Это самое раннее из сохранившихся построек Петербурга. Я был поражен и потрясен. Именно не музейностью, а живостью и цельностью ощущений, что здесь жил человек. Именно этот человек, Петр. Домик ведь не дворец. Нищенский, по сути, домик, приют убогого чухонца. И архитектурной ценности, кроме редкости, на наш день никакой. А вот ты смотри, каждый предмет, а там скромно, очень скромно говорит не о самом себе, а о хозяине. Вы понимаете, что я имею в виду? Впрочем, я ничего не ожидал от этого домика, это очень важно. И от Гехарда я тоже ничего не ждал. Я получил от них все сразу, все, что в них было. А тут я хожу по Еревану и все чего-то жду. Так вот о домике. Выхожу я из него, потрясенный на Неву, и потрясаюсь вновь. То есть, выйдя из этой крошечной и темной Петровской будки, я вижу Неву и Петропавловскую крепость, и летний сад, и вся эта чрезмерная красота вдруг поражает с новой непривычной силой. Я пытаюсь понять, в чем дело, что дало мне силы и заставило меня увидеть эту 1000 раз виденную и невидимую уже красоту, и вдруг опять же понимаю — Петр. То есть я как бы изнутри прикоснулся к его идее, и для меня все осветилось новым светом. Не только в словах и мыслях идея существует физически, вот что со всей очевидностью вдруг дошло до меня. Не так уж много успел построить Петр при жизни. Вряд ли даже столько, чтобы это составило лицо города. Гораздо больше он построил после смерти. А ведь исторические петровские идеи довольно быстро сошли в его преемниках на нет. И только идеи Петербурга, его образ были настолько сильны, что долго чужая мысль невольно попадала в русло, намеченное Петром, и просто другой мысли не возникало. И строители продолжали дело Петра, и никто даже не подозревал, что в лесах совершенно других, даже противоположных идей, постоянно возводится здание полузабытой идеи. И когда мощь, инерция и петровская идея окончательно иссякла, то уж стоял Петербург. И своей формой, цельностью и единственностью диктовал законы продолжения. В России немного идей воплотилось в такой последовательности и конкретности, как Петербург, как советская власть. Общность, конечно, чисто внешняя, потому что истоки этих идей противоположны, но общность есть. Даже, возможно, только Петербург и мог стать ее колыбелью. В этом городе, в этой окаменевшей идее, неизбежно и направлено, как его проспекты. Да при такой погоде только и могла произойти эта революция. И вот Петербург, самый нерусский город, торжество петровской идеи стоит до сих пор и в нашем, в наиновейшем времени, стоит с прежним застывшим лицом, и новые районы отслаиваются от него, как нефть от воды. Это чудо, чудо не в чудесном, а в феноменальном смысле, ибо еще можно представить, как возникла идея в сильной голове Петра, но то, что она осуществлена, вызывает почти головокружение своей невозможности. Как кентавр или грифон, и вот на тебе, скачет и летает, и будет стоять, потому что Петербург нельзя изменить постепенно, его можно только разрушить, разрушить вместе с идеей, его создавшей, и они исчезнут лишь вдвоем, город и идея. Другие прекрасные города России росли постепенно и непродуманно, строились веками, самой жизнью, и их вдруг получившееся, неповторимая, неуловимая гармония и прелесть беззащитна перед любой конструктивной идеей. Так исчезает Москва. Как одна вырубленная сосна не означает гибели леса. И другая, и третья, а вдруг лес вырублен. Арбатская просека. И тот человек, который еще помнит, как в детстве нашел тут белый гриб, скоро помрет. Чему это я? В последнее время слово «строительство» звучит все более приподнято и гордо. Между тем, это профессия, дело. Строителем не должна овладевать гордыня. Он строит что-то и для кого-то. Пока строитель возводит жилище и храм, храм и жилище, он строит для себя, и он вне времен. Но как только он начинает строить для другого, дворец царю, особняк вельможи, барак рабу, он принадлежит уже только своему времени. И как бы он ни был гениален, он будет обведен чертой времени и ничего не построит во временах. Во временах строит уже только само время. И именно время, сохраняя одно, сохраняя другое и возводя третье, придает городу то неповторимое и прекрасное лицо, уподобляя дело суетных и временных рук человеческих природе и самой жизни, и город становится подобен роще. В нем также естественны дни и ночи, и времена года. А если мы строим город в течение нескольких лет, а строить нам так приходится и придется, то надо хотя бы отдавать себе отчет, что нам не по возможностям работы веков, и не обольщаться в этом смысле. Ибо, исходя даже из самой прекрасной идеи, но одной, не навяжем ли мы ее последующим поколениям, уже нежеланную и неустраивающую, не для будущего надо строить, а для настоящего, с глубокой любовью к нему. А помещать без спросу безответного будущего человека в наши схемы, по крайней мере, самонадеянно. И ему гораздо будет дороже увидеть то, как мы жили, чем разглядывать в остывшем виде наши наивные представления о том, как будет жить он когда-нибудь и без нас. Получающийся по отношению к жизни всегда больше получившегося по отношению к идее. Даже в самом удивительном случае, вернемся к Петру, насильное существование в чужой идее, даже гармонично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска, мало ли существует литературных примеров, да и личного опыта достаточно. Петербург, как музыка, Петербург, симфония, не так ли негодовал Толстой, слушая Крейцерову сонату на ее создателя, давно почившего и истлевшего, и, тем не менее, каждый раз помещающего чужого и удаленного во времени от него человека в мир своих страстей и чувств, не поясненных никаким конкретным опытом слушателя. Не так ли задохнется иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кривой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймет, что с ним творится? Кстати, и медный всадник Пушкина — не такой уж это гимн Петру и Петербургу, как нас учили в школе. Иначе зачем такая резкая граница между вступлением и историей бедного Евгения? Эта граница, этот контраст есть идея поэмы. И трудно сказать, что значительнее, восхищение ли гения красотою и мощью града или сочувствие мечущемуся по этой красе Евгению. Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце мое забилось. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку. «Пойдем», — сказала она. Я, наконец, попал на старую Ереванскую улицу. Старое — не то слово, ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет 100. Двух- и трехэтажные дома стояли вплотную с оплывшими кругловатыми линиями оконных проемов и смотрели подслеповато, как близоруки без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверное, это была прежде и не из бедных улиц. Так, может быть, выглядели улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоминали старинные холодильники, когда еще электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезенный разносчиком лед. Глубоко посаженные небольшие окна подсказывали тень в комнатах, и послеобеденный сон. Стены выглядели пухлыми, они казались нарисованными рукой ребенка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика. Прохожих не было. «Смотри!» Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды. Человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда, выпрямившись, но не так казалось. Еще и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания, как в щелку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, твой ужасный глаз. Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной оптической четкостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещен, но оказался не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце. Дальше трое ребят играли в забытую мною игру, крашеные бабки валялись на земле. Еще подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решетки, кто-то спит на топчине, дерево высунулось из-за угла справа, нависает. В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли. Черная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает. Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые. Они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но эта фраза для протокола. Я знал его всегда, это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину. Одно дерево сломалось, а вон тот куст как разросся. Все умерли. Неужели эта Маша такая большая, ведь я ее на руках носил? А эту бочку я помню, неужели до сих пор цела? Припадаешь к земле, ты все еще жив, старый хрен. Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца. Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был все-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало. Ни один двор не повторял другого, но ни один и отличался, казалось, ни один не был красивее или интереснее другого, каждый был совершенен. Как? Каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени в гармонию и художественное единое, не проследить, не предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы. Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо. Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно. Насколько серьезнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамленный, чем мир на улице, на дороге, в поле, в раме, это уж понятие, мысль о мире. Так выглядел каждый двор в раме черного проема ворот. Вот уж здесь жили люди, и никакой абстрактной штуковины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели. Кто-то штукатурил стену, кто-то вносил треногий лишний в домике стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник. Двор рос, как дерево. Отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, где обломано, но дерево. В кроне чирикуют дети, подпирают ствол влюбленные, и бабка, черная, согнувшись, возится у корней, растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо, и смысл жизни до тебя и после тебя, наконец, ясен. От каждого проема не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий, пока идешь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо, но и следующий ты заглянешь, как вздох. Вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможности твоего счастья. Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания. В них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через 100 лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив в первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке. Или все отразится от матовых, блестящих, ровных и плоских плоскостей. Мы ценим человеческий труд. Мы его еще мало ценим. Но ценим ли мы то, что еще драгоценней? То, что есть, что получилось без нас, без нашего участия, великую гармонию и искусство природы и времени. Доски, конечно, дороже несрубленной сосны, но в денежном выражении. Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью. Самые гениальные творения рук человеческих однозначно и частно в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый в абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сидели. И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку. Ни один художник не сможет одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке. Не сумеет поставить, где надо, одинокую корову или лошадь, сток или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на коле покосившегося плетня. Даже покосить, как надо, плетень он не сможет, он сможет лишь подглядеть. Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно, и мы должны помнить, что если мы вырвем все листы, нам не почему будет учиться. Ах, ревань, ревань, или птица тебя рисовала, или раскрашивал лев, как дитя из цветного пенала. На этой глиняной улочке, нагнув шею, взглянув во дворик, я увидел, наконец, такой Ереван. Поэт не мог быть неточен. Что остается в предметах от человека? Только ли форма им приданная, или тепло рук, прикосновение взглядов, вмятина от слов? Тут все, — говорило языком жизни, — бывшей и будущей, вечной жизни. Я решался. Я входил во дворик. Из всех дверей выбегал любящий меня народ, прадеды и прабабки, правнуки и правнучки. Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь и кивая, и жалея меня, пока я шел мимо них и плакал от скорби и счастья.